Вторая дискета содержит информацию о других угрозах, обнаруженных Митчемом. Некий фермер из Северной Дакоты, используя распространяемые в интернете планы, собирает в амбаре кустарное ядерное устройство. Декан колледжа в Южной Каролине, неправильно понимающий содействие международному сотрудничеству, принимает к себе суданских террористов. В заявлениях на выплату стипендий он называет их студентами. Чиновник из Министерства торговли, родители которого живут в Шанхае, разрешает легальную отправку в Пекин деталей оружия, просто ставя на них печать не военная, а одобрена. Они уже были бы мертвы, если бы не Уорд. Проклятый телефон снова звонит. Шеско берет трубку, чтобы прекратить шум, и слышит детский голос. «Эй, это Роберт Шеско?» Судя по говору, звонит чернокожий уличный мальчишка. Кодовое имя вырывает Шеско из транса. Роберт может означать только, что Уорд в охоте за головой Шески ухитрился добраться до Вашингтона, и что кто-то в высших сферах Вашингтона добрался до Рурка. «Меня зовут Джон Шеско», — поправляет он сонным голосом, словно его разбудили. «Здесь нет никакого Роберта». «Не засирай мне мозги, Роберт, я узнал твой голос уже поздно, и Нью-Йорк Джетс продули, и ты должен мне тридцатку. Все заберу в магазине». Мальчишка вешает трубку телефона автомата. Шеско уже двигается. «Джетс» означает «неприятности». «Тридцатка» означает «у тебя 30 минут на то, чтобы убраться из дома». «Магазин» — место назначения. «Оазис безопасности», куда ему советуют бежать. И Шеско сворачивает в колею побега, которую он подготовил, когда переехал сюда, и ежемесячно проверяет, так что все остается свежим. Он всегда знал, что враги могут на него напасть, но до сих пор не допускал, что врагами могут стать свои же. Как там говорил китаец Гордон, в конце концов тебя дрючат свои же. Ему нужно всего несколько минут, чтобы переодеться в темную одежду и достать из тайника в шкафу в спальне заранее собранную дорожную сумку. В ней лежат автоматический глок с глушителем, ключи от машины, 18 тысяч долларов наличными, фальшивый паспорт, водительская лицензия, карточка социального страхования и кредитные карты. Еще есть полдюжины бриллиантов, 80 тысяч долларов в дорожных чеках, два парика, косметический набор, эластичная локтевая шина и авиабилеты с открытой датой в Монтевидео и Кито. Шеско кладет дискеты в сумку. У него приготовлены еще два таких спасательных набора на Манхэттене. Но поскольку предупреждение получено дома, он использует ближайший тайник. 6 минут спустя из окна Шеско видит на тихой улице силуэты людей Уорда. На пассажирском сиденье светится огонек сигареты, из трубы поднимается выхлоп. Копы, которым велено не бросаться в глаза, включили обогрев. То, что полицейские за час не двинулись с места, что они не держат под прицелом двери, говорит ему, что они не знают о готовящейся атаке. Значит, брать его будут не местные, а федералы. ФБР или Министерство обороны, Министерство юстиции, Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. Люди Рурка. Но упущение, не подключенное к делу полиция, дает Шеске дополнительное время. Теперь он должен воспользоваться результатами ремонта, который делал сам, доработками, добавившими к стоимости дома возможность бегства. Дверь квартиры открывается в коридор, покрытый глушащим шаги покрытием, так что никто внизу не услышит, как он выходит. Шеско спускается в подвал и отключает систему сигнализации, которую сам же установил. Смазанный маслом замок на окне бойлерной легко открывается. Ледяной ветер набрасывается на Шеско, когда тот выбирается на полоску земли шириной 2 фута возле дома, прячущуюся за стеной, высаженной им зеленой изгороди. Он крадется к концу участка, где начинается дощатый забор соседа, высокий, внушительный, за которым с улицы ничего не видно. Шеско помогал его устанавливать. «Джон так нам помог», — сказал в тот день сосед кузине его жены. «Он любит работать руками», — ответила кузина. Прошло 13 минут. Похоже, зима уже настала. В воздухе пахнет снегом. Дыхание замерзает, пальцы горят. Через 24 минуты Шеско уже в автобусе нового маршрута Ку-19, с которого сходит в парке кварталов от долговременной парковки возле аэропорта Ла Гвардия. Бьюик Лесабр, который он держал там, заводится сразу же. Система обогрева работает замечательно. В половине четвертого, представляя, как федеральные агенты ломают столы, диван, шкафы и бытовую технику, Шеско едет по мосту Гоу-Талса в сторону Нью-Джерси. Дорога по ночному времени почти пустая. О местных аэропортах не может быть и речи. Остается железная дорога или автобус. Этот чертов Ворд даже не представляет, что губит. Шеско сворачивает на юг по шоссе 1-95, бросив последний взгляд на черные башни за рекой. Однако облегчение сменяется ужасом, когда перед мысленным взором над городом встает оранжевое облако. Он слышит пронзительные крики жертв, заглушающие сирены машин скорой помощи. Эти люди погибнут из-за Ворда. Шеско включает радио, чтобы заглушить крики, но он не может перестать думать, что сейчас делает Фрэнк Грин. Грузит в фургон бочки с топливом, изучает карту города. Шеско переходит на среднюю полосу, держа скорость на 3 мили выше разрешенной, как любой нормальный водитель, в отличие от контрабандистов, перевозящих наркотики или сигареты, которые стараются не привлекать внимание полиции. Лупе, что мне остается, кроме побега? Что я могу еще сделать? Дурные новости по радио добавляют ощущение, что все выходит из-под контроля. Из-за забастовок закрылись автозаводы в Детройте и Теннесси. Самая крупная организация медицинского обеспечения в Калифорнии прекращает работу, и более миллиона человек потеряют возможность пользоваться медицинскими услугами. Ураганы на Среднем Западе оставили без жилья тысячи человек в 5 штатах и опустошили казну федеральной программы помощи жертвам стихийных бедствий. Когда становится хуже, появляется еще больше Фрэнков Гринов. Шеско платит сбор на границе Делавера, миновав внешнее кольцо первичной опасной зоны, и скользит через холодный туман реки Делавер к виднеющимся вдали башням-близнецам мемориального моста. Память возвращает его к утру, когда был закрыт проект. Вот он гордо входит в комнату совещаний, в Квантику, со списком, который составил Митчум. Он ждал триумфа, но триумф обернулся катастрофой. Вместо того, чтобы поздравить его, бюрократы пришли в ужас, начали отрекаться от проекта, как только поняли метод работы. Осуждающий хор становился все громче, участники старались превзойти друг друга, словно каждый боялся, что другие запомнят, будто он санкционировал то, что сделал Шеско. У самого Шески все плыло перед глазами от ярости. Его выставили из комнаты, как нашкодившего мальчишку. Не в силах поверить в происходящее, он сидел в коридоре, слушая доносящиеся из-за двери приглушенные звуки вашингтонских баталий. Он чувствовал себя спокойнее на войне, вдали от этих одетых с иголочки мужчин и женщин, которые никогда не боролись за жизнь на поле боя. Через некоторое время вышел Рурк. «Как насчет перекусить, большой парень?» Вот так программа умерла в кабинете спагетти-хауса, среди запаха чеснока и заранее приготовленного салатного соуса под журчание дешевого домашнего вина. Под вопль официантки «Я заказала номер 2», Рурк сказал, продолжая жевать итальянский хлеб, «Я с ними не согласен, но все закрывается». «Программа же работает!» «Уничтожь материалы и жесткие диски. Машины выбросят, чтобы никто не придумал, как восстановить информацию». Бюро отзывают своих людей. Они разъедутся к тому времени, как ты доберешься домой. Ты отлично поработал, Джон. Лучше, чем я считал возможным. Они не правы, но они боссы. Спорить было бесполезно. Из всех бессмысленных самоубийственных решений, обрушенных на военных за последние годы, слишком быстрый уход из Ирака, продажа оружия врагам, неспособность раньше вступиться за Боснию, это, по мнению Шески, было худшим. Он прилетел в Нью-Йорк, где из персонала остались только люди, которых Шеско привел сам. Чарли, Лора, Митчум и Пит. Такие же расстроенные, оцепеневшие и разъяренные, как он. Июльский день, жаркий и дождливый, наполняла та избыточная влажность, какую может породить только центр города. Грязная сырость, казалось, сочилась из стен кирпичных домов. Она пачкала кожу и расплавляла самообладание.